Глава 14. Детишкам радость. А вот какой-то отцовский брат, ну, брат не брат, так седьмая вода на киселе, был добрейшей души человек, мухи не обидит. Забрали его в Афган. И что там было, он никогда не рассказывал. Но оно и ясно, что с ним там было. Домой вернулся, поменявшийся весь в лице. Ни слова от него не дождешься. Сидит целый день дома. Шторы задернул, темнота. Спросишь его, говорит, свет видеть не могу, уберите свет. Так было долго-долго, мать слезы лила, вроде сын живой приехал, а счастья нет у него. В общем, так она его и схоронила живым, плакала целыми днями, так потормошит и эдак, он ни в какую. В санаторий отправила его к морю, здоровье, значит, подправить, а он там из номера ни разу не вышел. Всем миром ему деньги собирали на мотоцикл, как мечтал. И Тони улыбнулся, посмотрел на него, да домой от света подальше. «Ну, — мамка его говорила, — хоть не вешается. И то за счастье». Но этого-то все и ждали. Ждали, что придут, а он там головой в духовке или в петле. А он в театральное училище пошел, на клоуна. Вот это жесть, конечно, вы приколитесь. И клоуном стал хорошим. Сначала в дешманском каком-то цирке работал, а теперь вроде как в московском, том, который на Цветном бульваре. Никто его, конечно, не понимал. Он был грустный мужик, уголки рта опущены всегда, взгляд в пустоту. Но на сцене расцветал, распускался, проживал, что не дожил. И его любили дети, они к нему тянулись. И еще бывало, в жизни он от салютов под кровать забивался. Но на сцене его ничто не могло испугать. Мой отец, когда к нему приезжал, его и спросил. «Антош, ты чего, с дубу, что ли, рухнул? Ты ж летчиком быть хотел». «Не хочу я», — ответил Антоша. «Быть летчиком никаким. Это пусть другие делают». Выпили они с отцом, и Антоша вдруг тему продолжил, как бы ни с того ни с сего. Сидели они в темноте, в его комнате всегда было черным-черно, и отец видел, как поблескивают Антошины глаза. «Ты знаешь, Виталь, на сцене все другое, чем в жизни. Я на сцене ничего не боюсь, ни в чем не винюсь, ни от чего не страдаю. На сцене я какой-то другой человек, каким мог бы быть». «Ну ладно, но клоун-то, ты с какого хуя, почему не актер?» Тут Антош почесал гладко выбритую щеку и сказал. «Если я каких людей еще люблю, в каких еще верю, каких хочу сделать счастливыми, это детишки. Маленькие люди, они хорошие». И отец как-то проникся этой жизнеутверждающей моралью. Они выпили за все хорошее в мире, за маленьких детей, и тут Антоша добавил. «А как вырастут, такое увидят, пиздец. Вырастут, узнают, за сколько человек от пули в живот умирает и что с ним случается от гранаты. Вырастут, все узнают, а пока им радость нужна. Хочу детишкам радости, чтобы им было за что держаться, чтобы вспоминали счастье и оставались людьми. Хотел делать побольше световых деньков, побольше сияющих глаз». Такой-то человек, столько в нем любви, нерастраченный. Об Антоше отец всегда говорил с уважением. Он не о многих так. Вот какая история. Ну и хуй с ней. К чему я ее вспомнил? Кто там разберет теперь? Может, мне и самому хотелось дарить людям счастье, радость, а получалась какая-то херня все время. Так мне стало стыдно из-за Эдит. Прям плохо. От того, что я чуть не сделал, от того, как ей было, от того, в конце концов, что она мне отказала как мужчине. Короче, я все переживал, хотя она не злилась. Ничего плохого-то и случиться не успело. Но было мне так муторно и обидно, такая меня съедала печаль по сделанному. Сидели мы с отцом на кухне, значит, в синих сумерках, в наступающем вечере. На столе бутылка водки стояла, начатая, и две консервных банки из-под ветчины «Спам» с аппетитными картинками и таким себе содержанием. Мы с отцом пели, тянули заливисто. «Ой, то не ветер, ветку клонит, не дубравушка шумит, то мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит. На сигарете у отца дрожал длинный столбик пепла, дрожал и не падал. Когда мы добрались до «С кем теперь идти?» к венцу знать судил мне рок. С могилы обвенчаться молодцу. У отца взгляд стал влажный и красноватый, а мамке, стало быть, вспомнил. А я теперь все понимал. Про кручину, про подколодную змею, про все ужасы любви я понимал. А Дед не шла у меня из головы, меня тянуло к ней каждое воспоминание о ней. Хотелось ползать, как червю, и выть, как волку. Вот чего, значит, было со мной. Такая печаль напала, не в моготу стала без нее, и с ней невозможно. Ну, то есть, с ней я еще не пробовал. К Эдит я зайти не решался, хотя она вроде бы не злилась. Злился тут один я, сам на себя и сам с собой спорил. Тут мне и понадобился отец. Как мы петь закончили, столбик пепла на стол и упал, отец по нему рюмкой проехался. Ну, я и спросил, прежде чем папашка еще выпил. — Слушай, а можно совет твой? — Можно, отчего ж нельзя-то? Рассказал ему все как есть, как было, то бишь. Он помолчал, а потом как засмеялся громко, хрипло. — Дурак ты, Боря, совсем. — Чего дурак сразу? Я привык себя мудаком считать, мерзавцем каким-нибудь по этому поводу, а тут вскрылось, что дурак, и все. Рисковато ты меня, папаша. Отец закурил сигарету, сощурил от дыма один глаз. Поцеловать ее надо было, Боря. И чего б тогда? Того б тогда. Тебе когда присунуть женщине хочется, ты не забывай, что им романтика нужна. Любовь там, поцелуи. Вот это все. Так ты в нее влюбился, что ли? В немочку? Она не немочка, а австриячка. И не в нее, а в сестру ее. Вот она немочка. Запутано у тебя все. Это да. Короче, что мне делать? С австриячкой или с немочкой? Австриячке конфет купи, а немочке цветов. Как-то у тебя просто все. Отец закашлялся, сплюнул в пепельницу желтый сгусток мокроты, который почти тут же почернел. — Нет, ну, а как у вас ухаживают за женщинами? — Не знаю. Диски им дают послушать. — Есть у тебя хорошие диски-то? — Нет, если честно. — Ну так возьми денег, да пойди купи дисков ей. — Сие мудро. Ты прям царь Соломон, па. Деньги под диваном в файле лежат. — Ну да, я знаю. — Это ты откуда знаешь-то? Отец засмеялся, потом глянул на меня. — Чего, не надумал? — Вниз? Он кивнул, глядел на меня светлыми, больными глазами. Вид у него был по-особенному изможденный. Это ж, как подумал я, мне месяц пришлось проваляться после одной единственной ямы, а он их закрывает, а потом на работу ходит, как будто ничего не случилось. Ко всему человек привыкает, когда оно безысходно и тупо раз за разом с ним происходит. «Не пойду», — ответил я. Весь сжался, готовился, что ударит меня отец, что закричит. А он смотрел и смотрел с каким-то странным выражением на лице. Не то облегчение это было, не то глубокая печаль. Не сказать, чтобы он во мне разочаровался. Вот этого не было. Чего я больше всего ожидал, того и не случилось. Смотрел на меня, потом вдруг улыбнулся, зубасто, да сказал: «Все еще будет, Борь». В улыбке его я видел жутковатое обещание. «Это проклятие, что ли, отцовское?» Он выпил, снова рюмку наполнил, поглядел сквозь водку и толстое стекло на меня. «Благословение! Пиздуй давай отсюда!» «Куда?» «За дисками!» Взял я $50 и пошел гулять. Быстренько ребят вызвонил, говорю, выпьем, поедим, а отец так и сидел на кухне, рюмку за рюмкой в себя опрокидывая, стекленея все больше, до бесчувственности полнейшей. Ой, он-то пил страшно, уставится в телевизор и глотает водяру, будто его сейчас резать будут вживую. Про себя я был убежден, что пью, чтобы весело становилось, чтобы счастье ощущать и окружение. Обхохочешься, я думал, что мы с ним такие разные. А с друзьями мы в тот день гуляли по Комптону. Это странно, но черные ребята к нам особо не прикапывались. «Я по телеку шутку видел», — сказал Андрейка, — «про то, как американцы нашей мафии боятся. Может, поэтому?» За пазухой у него сидел очередной осиротевший котенок, глядел на нас желтоглазо, иногда раскрывал пасть и голодно мяукал. Но в остальном вел себя на диву смирно. «Ну да главное, на английском не разговаривать», — сказал Олесь. «Даже не произносить слово «английский». Ты уже два раза поставил нас на грань. — На грань чего? — Ну, выражение такое. Трудный ты. — Я легкий, как перышко. — Это тоже выражение. Типа тупой. — Сам ты дебил, Боря. Марина насвистывала какую-то песенку и покуривала ментоловую сигарету, а Мервин все смотрел себе под ноги. — Сегодня у меня неблагоприятный день для падений. Пиздец, если я упаду, то руку сломаю не меньше, а может и голову. Я подстал, пристроился рядом с Мариной. Слушай, поговорить надо. А когда тебе еще чего-то было надо? Домики в Комптоне были совсем уж низенькие, что твои бараки, коробочки прям. Отовсюду неслись испанская речь и гортанный английский чернокожих. Столько было магазинов с запчастями и тату-салонов, что этого хватило бы на приличное стадо байкеров. Заплеванные вывески в темноте горели загробным, непривычным, тусклым светом. И у каждой уродливой кафешки, из которой пахло халапенью, обязательно курила черноглазая официантка с массивными серьгами под золото в ушах. Где-то далеко раздался визг полицейских сирен. Андрейка направлял фонарик на граффити, на мультяшных животных, на мрачные надписи, на политические лозунги и на телефоны, по которым можно было отовариться чем-нибудь этаким. У этих стен было свое содержание, своя композиция, не так уж сильно отличающаяся по строгости от ренессансной, к примеру. Ой, от некоторых рисунки были вообще. Например, красноглазая девица, державшая мексиканский флаг. Удивительной была точность исполнения, и такое у девчонки получилось эмоциональное лицо. Заплаканные глаза вдовы или сироты смотрели ярко и болезненно. А вроде какая простая идея. На проволочном заборе висели объявления о скупке подержанных машин. Разрисованные остановки, разрисованные билборды. Ой, от всего веяло грустью и нескончаемой ночью. Плесени тут было море и даже океан, но более того, теперь я чувствовал каждую яму там внизу. Раньше я был к этому слеп, у меня раньше были закрыты глаза, закрыто сердце, а теперь я чувствовал раны каким-то прежде молчаливым нервом. И меня все время колотило. Идешь, а под ногами эти фистулы, каверны и животный ужас, вот он схватил тебя за горло и трясет, как песик, уточку. А ты, знай себе, хрипишь, думаешь, хоть бы пронесло. А если оттуда чума вылезет или испанка, к примеру, как в 18-м году? Шел, и земля подо мной вибрировала, живая и раненая. Как оно тебе, думал я, с этим жить? Может, и прав был отец, может, любой, у кого сердце не каменное, сломается в конце-то концов. Но меня вдруг такая злость взяла. Пнул банку, попал в Олеся. — Ну ты придурок, — сказал Олесь без всякого особенного выражения. — Так о чем ты поговорить хотел? — спросила Марина. — О любви. — Ух ты! Ладно. Высыпание на члене или странные выделения? — Бля, заткнись ты! Марина засмеялась, вскинула голову. «Ну ладно, так и быть, задавай свой вопрос. Только если он сильно романтичный, я буду смеяться». «Короче, я влюбился. Помнишь, Эдит? Вот у нее сестра есть». «И? В чем проблема?» Мы завернули в лавку с пончиками, над которой висел огромный такой рекламный донат, почти как в «Симпсонах», только весь облезлый. Пока Мервин с Олесем брали пончики, а Андрейка поил своего котенка молочным коктейлем, Марина учила меня быть джентльменом. Во-первых, не становись навязчивым. Самое лучшее — это вообще не показывать, что она тебе нравится. Девчонки любят завоевывать мужиков не меньше, чем наоборот. Во-вторых, не обижай ее. Не лучшая идея говорить ей, что она тупая, даже если она прям дура. Она не тупая вообще-то. А ты вправду втюхался в нее. В-третьих, купи себе какой-нибудь прикольный одеколон. Девчонкам нравится, когда от вас хорошо пахнет. А что она любит? Что читает? Ну, фэнтези там. Гарри Поттера любит. Я должен ей что-то подарить, понимаешь? Она богатая, ее ничего не впечатлит. Вот ты понтануться, что ли, хочешь? Поговори с ней для начала. Она личность, ей интересно, чтобы про нее слушали, чтобы ее спрашивали. Вы вообще нормально разговаривали? Один раз я был в жопу пьяный и пересказывал ей Геродот. То есть я так думал, что Геродот, а оказалось, что Фукидида. Тупо так получилось. Марина засмеялась, взяла пончик из пакетика, который ей передал Андрейка. Я тоже взял. Пальцы у нас у всех были в сахарной пудре и в шоколадной глазури. Это тоже было счастье, как мыльные пузыри. Теперь, когда я вспоминаю себя 17-летнего влюбленного, то в первую очередь мне думается о сахарной пудре, о горячем масле, которым были пропитаны пончики. Ой, да у всего в жизни есть вкус. Короче, просто будь человеком, должно помочь. Она и не знала, какие у меня с этим проблемы. Мы прошли мимо двора, вполне современного, со столиком для настольного тенниса даже. В этом дворе чернокожая женщина в белом платке на голове резала петуха, что-то гортанно напевая. «Вуду это стрёмно», — сказал Мервин шепотом. «Ты все про Адетту?» Ему я мозг компенсировал еще по телефону. «Отвали, у нас с ней все будет хорошо, я на ней женюсь». «А я разве сказал что-то?» «Ты хотел. Я просто говорил тебе, что надо посмотреть ее натальную карту. Она кто по знаку зодиака вообще?» «Думаешь, я тебе скажу? Серьезно?» «Да ты не знаешь просто». «Забыл бы. Все равно бы не сказал». Андрейка отвлекся от котенка, и тот немедленно рванул в кусты. «Блин, из-за вас теперь хлопчик утек. О чем речь-то?» «О любви», — сказал я с гордостью. «О моей любви». «О будущей моей жене. Я это так видел». Мы уселись на обочине прямо напротив белого зданица пятидесятнической, ну или какой там церкви. То есть я бы и не сказал, что это церковь, обычная коробочка, как множество других в Комптоне. Только белая-белая, чистенькая, с гирляндой флажков на крыше и аккуратным крестом над зарешеченным окном. Из церкви доносились хлопки и мелодичное пение. Затем выступал проповедник, из речи которого я улавливал отдельные слова «грех», «любовь» и почему-то «Элвис». Церковка была крошечная, как бы для своих. Сколько там человек уместиться могло? 15, может. Мимо нас пронеслась машина с открытым верхом, какой-то старенький кадиллак, и Мервин вытянул ноги к проезжей части. «Больной, что ли?» — спросил я. «Мне только падать сегодня нельзя, остальное все можно». «Я бы поспорил. Были у меня знакомые, которые тоже так думали». Только мы с Мервином засмеялись, потому что только мы поняли, о каких именно знакомых Олесь говорил. Невеселая, надо сказать, была шутка. «Так, значит, про мою любовь». Пакет с пончиками все ходил по кругу, Марина рвала колечки надвое и ела, как трубочки. А Олесь засовывал в рот сразу весь пончик каким-то совершенно невероятным образом. «Про любовь-то», — повторил я. «У меня все сердце открылось. Я такого никогда не чувствовал. Все предыдущее, что у меня с женщинами было, — это ложь». «Ну, спасибо. Теперь целоваться не лезь». «Извини, Марин. Короче, я скорее о том, что это вообще другое. Я ее как бы душой видел». Андрейка засмеялся, и я пихнул его локтем в бок. «Заткнись и слушай меня. Короче, как бы она была особенная. Вся золотая, как по мне». «В смысле золотая? Ну, типа богатая?» «Нет. Ну, она типа богатая, но это не важно. Даже хуже, что она богатая. Когда она станет моей женой, ей будет сложно привыкнуть к моему дому». «А может, тебе жить у нее?» «Так только поляки делают». Я закурил, дым поплыл надо мной вместе с пением черных ребяток в церковке. «Самое важное у нас с ней будет любовь до гроба, до могилы. Мы всегда будем вместе. Я буду смотреть на нее и радоваться. У нас каждый миг будет счастье». «Чего-то ты загнул», — сказал Олесь. «Каждый миг счастьем быть не может». «Ну, если это не мудацкая мудрость в стиле Паула Коэльо. Карпе диэм там», — сказал Мервин. «Кто-то зашкварился так-то только что». «Блин, заткнись, Боря, его мама моя читала». «Да ты не поэтому зашкварился». «А даже сам не понял, почему», — сказал я. «Это ты зашкварился, Ромео», — Марина сказала. «Да оставьте его в покое. Крыша у него поехала от любви, и все. Коктейль молочный мне дай, Андрюш». Мервин подкидывал монетку снова и снова, проверяя, везет ли ему. Андрейка снимал с себя остатки кошачьей шерсти, волосок за волоском. Олесь вытряхивал себе в рот сахарную пудру из промасленного пакетика. А я, ну, был счастлив. Все мои волнения отступили, я хотел извиниться перед Эдит и стать человечнее. Рассказывая об Эдит, я как бы сам становился лучше. Во мне что-то менялось. Надломленное что-то становилось на место. Вправленной костью хрустела и затихала. Ой, я тогда думал, даже если никогда ее не получу, ни в постели, ни в поцелуи, все равно стану жить по совести. Думал, у меня счастье будет от одного воспоминания о ней, по-дурацки танцующей под дурацкую музыку. «Я тоже один раз влюблялась», — сказала Марина. «Еще в детдоме. У нас там был историк. Шикарный мужик. В очках такой и добрый-добрый. Я его полюбила, а он мне такой: Марина, ты прекрасная девушка, у тебя будет замечательный молодой человек, когда ты станешь старше, а сейчас сосредоточься, пожалуйста, на учебе». Мы засмеялись. «У меня такие планы на него были. Даже сейчас, как подумаю про него, так скучаю. Сколько же мне лет тогда было? 10? «Прикольно», — сказал Андрейка. «А у меня была девчонка из младшей группы. Мне друг сказал, что я педофил. Она была как ангел вся». «Это вообще странно в маленьких влюбляться», — сказал Мервин. «Оба проверьтесь. Вот я в первый раз влюбился в мексиканку. Она продавала 2 такос по цене одного». «Ага, 2 хуйни по цене одной. Как тебе против этого устоять?» «Нет, серьезно, она красила губы морковной такой помадой. Но какая у нее была фигура! Она как из клипа хип-хоп-звезды какой-нибудь. Моделька, но все при ней. И даже фирменная кепка с надписью «Бабушкино кисадилье» шла». «Ого, это уже заявка на успех», — сказал Андрейка. «И сколько ей было?» «Ну, может, 25. Старовато для тебя». «Эй, Олесь, а у тебя как с девчонками?» «Моя девчонка умерла от лейкоза». «Блин». Олесь потер нос. «Шутка». «Шуточки у тебя». Он вздохнул, запустил руку Марине в карман, достал пачку сигарет. «На самом деле я уже здесь влюбился. Медсестра мамина. Так за ней ухаживала, такая добрая была, и мне носила поп-тартс». «А выглядело как?» «Не помню». На секунду мне показалось, что Олесь до смерти расстроен тем, что утерял очередное воспоминание. Глаза у него расширились, он приоткрыл рот, потом крепко зажмурился и помотал головой. «Как так, не помнишь?» — допытывался Андрейка. «В смысле, не помнишь? Это ж ты влюбился или нет?» «Да чего ты привязался?» — сказал я. «Не помнит человек и не помнит. Пропил знание это бесценное». «Помню», — сказал Олесь, — «как колорадских жуков с картошки собирал. В хойниках еще. Бросал их в банку из-под Нескафе, а они там воняли мертвые». «А эту картошку можно было есть?» — спросил Мервин. «Ну, мы ели». Мимо проехал паренек на велике, звякнул Мервину, чтобы он убрал ноги с проезжей части. «Придурок!» — сказал Мервин. «А скажи, курва! Курва! Как хорошо-то сразу на сердце стало!» Мы еще долго сидели и громко смеялись, потом, значит, зашли в супермаркет, купили начос и в чьем-то, уже ничьем, заброшенном дворе лежали, смотря в беззвездное небо. «Ой, Борь!» — вдруг сказала Марина. «А помнишь, ты мне в русском магазине сгущенку купил, когда мы переспали?» «Ну, мне же понравилось. Я тебе благодарен был». «Вот, ты ей что-то романтичное подари». Но чего я мог такого придумать, кроме звезды смерти? А ее даже не существовало. «Например, колье бриллиантовое», — засмеялся Мервин. «Или тачку, тачку подари. Лучше дом где-нибудь в Беверли-Хиллз». «Зачем ей дом Беверли-Хиллз, если у нее дом в Pacific Palisade?» Когда в пачке осталась одна единственная сигарета, мы передавали ее друг другу по очереди, протягивая руки наугад, не глядя и всегда верно. Ночь была волшебная, такая жаркая, но совсем не душная. Ее хорошо остужал прохладный ветер, ерошивший Марине волосы и заставивший чихать Андрейку. «Ой, бесценная ночь!» — мы говорили, не переставая, и все нам было смешно. «Какие слезы! Нет у человека слез в такие ночи. Я думал только о хорошем, о любви и о молодости. И о вонючих колорадских жуках тоже, конечно, но совсем немножко. Даже когда от бессонной ночи голова вся песком набилась, когда я пожалел, что мы с ребятами не пили, а то, может, поспал, когда все, кроме нас с Мервином, задремали, я был радостен и весел». Мервин сказал: «Слушай, мудак ты, сидит, конечно. Сам знаю. Ты хоть извинился?» Я послал ей 17 смс-ок. Она ответила на все «хорошо». И на одну «все в порядке». «Вот не усыпили бы меня, при мне бы такой херни не было». «Это уж точно». «Что видел?» Мервин посмотрел на ребят, почесал затылок. «Может, пошли? Успеем на первый поезд. Доберемся без потных подмышек рабочего люда». Польский снобизм. И мы долго шли по розовым рассветным улицам Комптона, как будто бы в самую дальнюю даль, не зная, куда мы точно направляемся. То есть на самом-то деле мы пилили до станции, но такое меня охватило ощущение. Улицы были пустые и прохладные. После ночи без сна все стало приглушенным, скрипучим. Я то и дело жмурился, уже хотелось прилечь. А Мервин в этом глазурном, зыбком мире рассказывал мне о кошмарах. И вот, короче, гигантский крот поворачивается, как в фильмах ужасов. Я такой, типа, что я здесь делаю вообще? Я засмеялся, конечно, и тут он прям обиделся. Чего смешно тебе? Ты бы видел, как он меня жрал. Он меня выпотрошил нахрен. Прикольно. «Ничего прикольного. Я живой человек. Не хочу, чтобы мне было больно, чтобы меня кроты жрали». Ну, тут меня из сна этого упорыша выбросило, и я попал в какое-то странное место. Вокзал где-то в жопе мира. В Теннесси, может. И там все ходят, а я совсем маленький, и мне отдавливают ноги, а у людей лица, как у птиц. «Боже ты мой, он шизик, небось». «Ну, хрен знает. А потом я был в каком-то доме, и там я горел. А мне из огня что-то кричали, просили передать какие-то кексы. Суки, подумал я, кексы вам еще передай. А ты не пробовал портить сны? Ну, типа, убить крота там. Думаешь, не пробовал? Тогда меня вначале отбросит. Правила есть правила. Кошмары нужны для того, чтобы кто-то их прожил. И попробовал бы ты убить крота размером с Шеви. А ты типа представь, что у тебя есть гигантская лопата, как у чувака из Фредди Крюгера, или что ты сам гигантский. Такой ты идиот иногда. Даже лучше, чтобы гигантский был ты, — продолжал я. И располовинь его. Бесишь меня. В поезде я дико хотел прикорнуть, но как-то бессовестно было делать это при Мервине. Я тупо пялился в одну точку, надеясь, что сумею уснуть с открытыми глазами. Мервин о чем-то болтал, но я его не слышал. И пока поезд не нырнул в тоннель, все любовался на открытое розово-голубое рассветное небо с остатком луны. Голова побаливала, но мне было в то же время удивительно хорошо. Господи, а задумаешься над жизнью в мелочах-то всяких, и такое счастье открывается, что страшно. Дышать, оно счастье, а уж все остальное и подавно. Какой-то пиздюк рядом болтал ногами и ел рифленые чипсы, от которых так и несло сырным ароматизатором. Его усталая мамка говорила по телефону что-то о встрече с дантистом на следующей неделе. Правая сторона лица у нее чуточку припухла. И я подумал, шла бы ты, тетенька, сегодня, но какие у тебя могут быть дела важнее? Бомжик спал напротив нас, источая всякие разные ароматы. Иногда он схрапывал и подбирал под себя ноги, как щенок или еще какой детеныш, совсем маленький, пока слепой. Слева две Эмма-девочки слушали музло, покачивая головами в такт. Короче, а жизнь-то кипела, и я вдруг проникся ко всему на свете такой любовью, к каждой травинке, к букашке, таракашке, к людям и птицам, так проникся, что мне хотелось заплакать, закричать, засмеяться. По бессоннице оно так бывает, когда в мире все свежеет, а ты усталый да восприимчивый. Ой, красоту мира-то только без сна и увидишь. Без отдыха на все надо смотреть без продыху. Распростились с Мервином, как вышли со станции, и я сел на обочину покурить. Мимо прошел Чарли, и я дал ему сигаретку. — Как дела-то твои, крысик? — Хорошо дела, потихонечку. У него и глаза слезились, может, так ему выпить хотелось, а может, болел. Я из кармана все деньги выгреб, что Адет на диске взял и с друзьями не прогулял, да и отдал ему. «Такое ужасное заблуждение», — сказал я, — «думать, что для того, чтобы чего-то там отдать, так уж необходимо что-то иметь». «Это у тебя уже русская философия пошла. Я ее не понимаю». Он глянул в безоблачное светлое небо. «Что думаешь, будет конец света?» «Может, и будет». «А что на это скажет Бог?» «Ой, да кто разберет-то? Я на ангельских языках не говорю, и на английском-то так себе». «Это ты зря. Хорошо ты говоришь, просто акцент ужасный». Он сел рядом со мной, и я увидел припухшие пальцы законченного алкоголика, почерневшие от грязи, огрубевшие подушечки, толстые ногти с траурной каемкой. «Есть у меня чуйка, что не так все просто в мире». «Ой, Чарли!» «Нет, я тебе серьезно говорю, что есть скрытые силы и другие вещи, вещи, которых мы не видим». «Да, может, есть, может, нет. Тут бы с тем, что видишь, разобраться». «И черные энергии». «А я о том больше тебя знаю. Но чего ему рассказывать-то? Нечего. Я только плечами пожал». «Дались тебе эти энергии?» «Может, и Луну подменили. Мне кажется, когда наши на Луну летали, они ее подменили». «Кому наши, а кому ваши?» «Это уж точно. Некоторые наши. И мне не наши. Но я знаю, чего знаю». «В мире много черной энергии. Темной материи, как это говорят». «Мне Марина сказала, что мир в основном из нее и состоит». «Да, я думаю, что ты в прошлой жизни крысой был. Вот что. Бывает, смотришь на человека, и сразу у тебя в голове знание, кем он раньше был». «Я бы ему и сказал с радостью, что не был я крысой, а ею и являюсь. Но люди так любят все усложнять. Бывает, кто открывается любимым там или друзьям, но я б даже самым близким постерегся. Не то что Чарли бомжику». «И все чернее с каждым годом», — сказал Чарли, причмокнув сухими воспаленными губами. «Тут я аж вздрогнул. Из-за меня это, что ли? Миллениалы долбанные, значит, работать не хотят». «Ну, пора мне тогда», — сказал я. «За деньги тебе спасибо». «Тебе спасибо, что ты мне встретился. Хорошо покурили». До дома я дошел часам к 10. Еще на лестнице позвонил Эдит, она в это время обычно уже просыпалась. Читала, небось, за завтраком какую-нибудь заумную книжицу. «Алло, Эдит». «Привет». Голос у нее был совершенно обычный, ни разу не злой прям. Как же я удивился. Вот она так и вела себя, будто не злилась, а меня все равно поразило. «Слушай, за то, что произошло, ты уже извинялся, принято». «Нет, я хотел вслух». «И чем это поможет?» «Не знаю, наверное, так яснее». «Ты довольно ясно все написал, и много раз». «Ну да, просто я как бы это... дружбу нашу ценю, все такое. Ты моя лучшая подруга». «Как бы». «Как бы?» Я услышал недовольный писк микроволновки. «Не как бы, а прям по-настоящему. И мне теперь стыдно, что я вот так». «Хорошо. Ничего не случилось, но мне нужно было тебя хорошо проучить, чтобы ты больше так себя не вел. Ты усвоил урок?» «Не тёлка она, а машина, короче. Девчонка с элементами автомата». «Ну да, я все понял. Так нельзя делать». «И что?» «Я так не буду». «Хорошо. Не веди себя как животное». «Но я и есть животное. И даже ты животное». «Не повод же это, в конце концов, жить так по-скотски». Тут я как раз поднялся на свой этаж, где мы с отцом набросали бычков к неудовольствию мисс Гловер. «Не повод вообще прям. Слушай, а как там Адет?» Тут стала такая тишина, как в космосе прям. Ну или хрен там знает, что в космосе, но уж как в подъезде ранним утром выходного дня точно. «А почему ты интересуешься?» — наконец спросила Эдит. «Кстати, не забудь вернуть мне эссе об отвращении». «Да я его уже дочитал. Прям круто. Если б не увидел обложку, подумал бы, что ты написала». «Так что там, Адет?» «Пьет апельсиновый сок». «А душа у ней как?» «Не знаю. Не думаю, что у нее есть душа». «А все-таки?» Я рылся в кармане, искал ключ, прижал телефон щекой к плечу. Мне было неудобно, но так легко. Мы с Эдит окончательно помирились, и где-то там рядом с ней была Адет, моя Адет. «Кто был первым директором Александрийской библиотеки?» «Зенодот Эфесский». «Значит, тебя не подменили, это ты. Но что с тобой тогда не так?» «А что мне не может быть интересно, как она там?» Открыл дверь, наконец, зашел в квартиру, сразу на кухню отправился. Холодного молока, значит, попить. В квартире чем-то пахло. Мерзлым таким, незнакомым. Но я внимания не обратил, такой сонный был, такой радостный. «Это тебе как минимум не свойственно». Я просто проникся интересом к миру, к людям. Мне и хотелось, чтобы она тайну мою разгадала, и нет. «Адет!» — крикнула Эдит. «Как твои дела?» До меня донеслось ее невнятное полусонное бормотание, и в груди потеплело. «Нормально у нее дела. Сказала ее не трогать. Так что, Борис, ты мне ответишь?» Сидел я, значит, пил клубничное молоко. Не молоко, а так баловство. Раздумывал, сказать все Эдит или нет, и тут на кухню пожаловала женщина в отцовской рубашке, которую она даже не потрудилась застегнуть. «Борис? Борис, ты меня слышишь?» Я так и застыл, раззявив рот. Она была высокая, выше папки моего на голову, а тот был 175 сантиметров. Крысы — маленькие звери, мы большими не растем. И она, мать ее, кроме рубашки, голая была. Я видел темные соски, чисто выбритый лобок. Короче, все на свете видел. «Я тебе перезвоню», — сказал я и отложил телефон. Потом закашлялся, как бы, если она вдруг еще не поняла, что я здесь, даже после того, как я голос подал. Женщина была тощая, совсем плоскодоночка, но очень красивая. Волосы у нее были длинные до пояса и такие гладкие, сильные и густые, как в рекламе шампуня. Она была изящная, словно статуэтка, смуглая, черноглазая, с удивительно правильными чертами. «Здравствуй», — сказала она грудным, глубоким голосом, и я ущипнул себя, убедился, значит, что не сплю. «Ты, наверное, Борис?» «Наверное». Уверен я не был. Она развернулась ко мне, рубашку застегнуть, и не подумала. «Тебе про меня, должно быть, рассказывали?» «Не, я б запомнил». «В таком случае все понятно». Она легко, как у себя дома, включила чайник, открыла ящичек, достала жестяную банку с чаем. «Меня зовут Марисоль». «Красивое имя». «Ну, не знал я, что голой бабе на моей кухне сказать. От нее и пахло так холодно, так странно. Теперь я понял, от нее змеей пахло. И отцом очень сильно. Вот почему меня запах постороннего в доме сразу не насторожил. Очень был разбавлен». Марисоль было чуть за 30, но она стояла с таким серьезным, строгим лицом. Я думал, у голых людей таких выражений на щах вообще не бывает, что сначала показалось мне чуть ли не на 10 лет старше. — Спасибо. — Вы типа мексиканка? — Аргентинка, наполовину. — А еще наполовину? — Еврейка. Тут я присвистнул. Она приподняла одну бровь, не улыбнулась, но глаза у нее стали насмешливы. — И вы змея? — Змея. Тут я, короче, стал смеяться. Жидомасонская рептилоидка склеила папку моего. Потом, правда, взглядом снова наткнулся на ее острые темные соски и подавился этой шуткой. — Ты весь красный. — Это от смеха. — Правда? Она нашла в холодильнике обычное молоко, разбавила им свой чай и села прямо передо мной. Под столом я мог чувствовать слабое тепло ее коленей. Змеи, я слышал, заметно холоднее других звериков и даже людей. «Я вас не видел никогда», — сказал я только, чтобы хоть чего-нибудь из себя выдавить. «Да, взаимно. Она надо мной насмехалась. Глаза у нее были пусть теплого цвета, но невероятно холодные, с узковатыми даже для утреннего света зрачками. Вроде и не заметишь, если не захочешь, а захочешь заметить, так не забудешь потом. Наверное, змеек вроде нее в средневековье на костре сжигали. Я смотрел на ее грудь, на изгибы ее тела, на эту, ну как там в поэзии, дельту Венеры, и, бля, все шло не очень хорошо, но я не мог уйти, это мне казалось постыдным. Не можешь, значит, себя в руках держать, крысеночек. А если еще и отцу бы рассказал? Как представлял, что они оба надо мной смеются? Так дурно делалось. Так что сидел и надеялся, что она не заметит, что у меня стоит. А если и заметит, то, ой, каламбур дурацкий, оценит мою стойкость. Надо было срочно себя чем-то отвлечь. Марисоль болтала ложечкой в чашке, извлекая мерное колокольчиковое звяканье. «Ну, хоть на нем-то сосредоточься, Боречка. Раз, значит, два, три, четыре, блин, пять, шесть, сука, жесть!» Ну, я и спросил. «А змеи-то чем занимаются? Нет ли у вас сладкого?» Хитрая уловка, подумал я. «Хочешь, чтобы я поднялся со своего места и опозорился?» «Не будет этого». «Не, все закончилось». «А сахар?» «Вон, на столешнице стоит». «А ты не джентльмен». «Прямо-таки нет?» «Совершенно». «Так ты хотел узнать, чем занимаются змеи?» Она прищурилась, и я подумал, сейчас ответит что-нибудь вроде «едят крыс». «Мы храним знания». Она вытянула длинную смуглую ногу, невероятно стройную. На лодыжке у нее болтался серебряный браслет с полумесяцами и круглым плоским лунным камнем. А на ее бедре я увидел синяки, наливающиеся силой и синевой. Марисоль глянула на меня с интересом. Странное дело, в ней не было ни капли кокетства. Скорее уж, она просто издевалась. «Вроде каких?» «Все, с самого сотворения мира. Помнить — наша обязанность». Ну, тут я уже вправду разозлился. «И что же важного случилось в 1344 году?» Она ответила без единой запинки. «Было остановлено извержение Катлы в Исландии, уныло проиграна битва Лис за предотвращение конфликта Венеции и Венгрии». «Венеции и Венгрии? Серьезно?» Но Марисоль не обратила на меня внимания. Продолжила она, как ни в чем не бывало, будто я ее и не прерывал. Уже не издевательски, скорее как-то нечеловечески. Кроме того, твои сородичи помогли сдержать эпидемию чумы в Европе. Очень ненадолго. А вот в Азии дела уже тогда были плохи. Ты знаешь о Сварте Дауэн? Конечно, она уже более поздний персонаж. Эпидемия в Скандинавии началась только в 49-м. Ой, как же я рад был уцепиться за любую постороннюю мысль, чтобы не думать о ее чудной фигурке, о ее манящей открытости. Марисоль усмехнулась, как бы все мои мысли прочитала. Это норвежская старушка, крыса. Память о ней исказилась до неузнаваемости. Теперь считается, что так норвежцы персонализировали чуму. Она приходила с граблями в одной руке и метлой в другой. Если начинала мести, значит, в селении не останется ни одного человека. Если же граблями по земле водила, то кто-то и выживет после того, как болезнь проедет по деревне. Жутковато звучит. Да. На самом же деле она приходила, рыла яму, которую люди по вполне понятной причине считали братской могилой, и ложилась в нее. Ее почти отовсюду гнали, кому нужна такая сумасшедшая дамочка, и те, кто обходился с ней так жестоко, за это платили. Вовсе не потому, что старушек нужно уважать. Она должна была успеть вытянуть из земли дурное, и не всегда у нее было время. Люди не доверяли ей, и это приносило им великое горе. Хорошая мораль какая. А были бы терпимее к сумасшедшим, может быть, у 2/3 норвежского народа, унесенных чумой, все сложилось бы куда удачнее. Сварте Дауэн — иконический пример, символ эпохи. Но ты представляешь, сколько твоих братьев и сестер погибло по всей Европе, потому что люди полагали, будто те накликают беду. Как вообще выглядел тогда человек, роющий яму в здоровой пока еще деревне? Мрачновато. Не то слово, Борис. А знаешь, почему так вышло? Тут я вскочил. Я и забыл, чего у меня там. Все прошло прям. Так я разозлился. Нет уж, даже не начинай. Не начинать чего? Она вскинула голову, по-змеиному тонко улыбнулась. Ай, у тебя работа. Книжки читать, старичков змеиных слушать. А у меня работа умирать медленно. У меня работа дохнуть. Терпеть моя работа. Ты б сначала ликвидатором в Чернобыле побыла, например, если еще чего, а потом рот свой раскрывала. Марисоль смотрела на меня спокойно. Темные глаза, как древесина домовины. Никто не выбирает. Я тоже не выбирала. И все вертятся. Кто как умеет, я тоже верчусь. Это справедливо, Борис. Вот именно. Но иногда справедливо не означает правильно. Пошла ты в жопу со своей софистикой. Легко ей было роток-то свой разевать, говорить от лица истории, от тухлых 1300-х. А здесь, в начале 2000-х, моя жизнь была. Сука ты, — сказал я уже беззлобно. Ну, я хоть забыл, что ты голая. Она засмеялась по-ледяному так. А ты весь в отца. Прям наоборот. В том, что касается убеждений, конечно, наоборот, но темперамент у тебя его. Неправда. Я добрый, хороший я человек, не урод совсем. Марисоль потянулась к отцовской пачке Мальборо. С толстой сигаретой она смотрелась странно и вычурно. Ой, я глядел на нее, а она как бы мимо меня. Жутковатая тёлка. Как ей отец прессовывал, до сих пор не понимаю. Марисоль закурила, глубоко затянулась и выпустила дым через нос. «На самом деле я рада наконец-то познакомиться с тобой». «Это он тебе сказал со мной поговорить?» «Это моя инициатива. Но, может быть, пригласил он меня именно поэтому. Не знаю. Твой отец сложный человек». «Я получше тебя это знаю». «Уверена, что так оно и есть». Марисоль указательным пальцем подтянула к себе пепельницу. «Ты, Борис, умный мальчик, правда?» «Неправда». Странное дело, Она все еще сидела передо мной голая, но теперь я как бы этого не видел. Она была пустая картинка. Я не призываю тебя принимать какое-либо решение. Просто подумай о том, что каждый из нас рождается с набором предзаданных характеристик. Моя бабушка, к примеру, родилась еврейкой, и поэтому ей пришлось лишиться всего в попытке выехать из нацистской Германии. Она тоже думала, что у нее есть выбор. Говорила на немецком языке, читала немецкие книги и дружила с немецкими девушками. Ты это на что намекаешь? Я не намекаю, хотя, безусловно, хочу, чтобы ты провел аналогию. Скрытого послания тут нет. Ты родился крысенком. Ты не змееныш, не щенок, не лисенок, не медвежонок. И кем бы ты ни притворялся долгое-долгое время, правда, от этого не изменится. Ты не человек. Ты не можешь прожить человеческую жизнь, даже если тебе этого очень хочется. Даже если ты сделаешь все для этого. И даже если ты на самом деле этого заслуживаешь. Таковы правила игры. Их придумала не я, поэтому не надо злиться. Я и не знал, что ей сказать. Она меня обидела, самое сердце куда-то мне ткнуло. Но я ж хотел быть как люди, хотел по-людски жить. И я думал, что это просто, а она мне в этом вот так отказывала. Где-то там, в отдаленной части души моей, я думал, что могу просто быть тем, кем хочу. Как Эдит и как Мервин. Но на самом-то деле все это было... паллиативы, полумеры, то бишь. Все это были глупости, проблема никак не решалась, из этого уравнения не было выхода в какой-нибудь приемлемый ответ. Думал, свобода, безграничные мои возможности, а оказалось, родился и уже приговор тебе. Марисоль молчала, ждала, чего я такого скажу, и я сказал. Я провел аналогию и все понял. Ты не считаешь евреев людьми. Так ты и сказала. Можно сколько угодно притворяться человеком. И прежде чем она что-либо сказала, я ушел. Даже выражение ее лица рассмотреть не успел. И к лучшему оно. Своей победы я бы не увидел точно. Прошел я, значит, мимо спящего отца. Все ждал, окликнет меня Марисоль или нет. Не окликнула. В комнате я повалился на кровать, совсем без сил, и мгновенно уснул. Снились мне какие-то ужасные, печальные вещи, но, проснувшись, я не вспомнил, какие. Когда я вышел на кухню снова, отец сидел там один. Кофе пил. — Не знал, что у тебя баба есть. — А? Ну да. Он не то чтобы смутился, но говорил как-то неохотно. Несколько минут мы сверлили друг друга взглядами. «Женишься на ней?» Тут отец засмеялся. «На Марисольке? Серьезно?» «Нет, ну а что?» Хохотал он до упаду, аж по столу рукой хуярил, чашка подпрыгивала, звякала с тоской. «Да она жидовочка, Борь! На ней нельзя жениться! Дети евреями будут!